Письмо Ане. Аня, моя любимая девочка. Если ты читаешь, если ты читаешь письмо без меня, значит, что-то пошло не так. Значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Это судьба. Все происходит так, как должно было произойти. Это испытание. В первую очередь для вас с Машей. Моя любовь к вам бесконечна. И где бы я ни находилась сейчас, моя защита, моя любовь будут оберегать вас от всего. Ты невероятный человек. Ты душа. Ты талантлива, умна, красива. Ты сможешь все сама. Верь в себя. Плачь столько, сколько захочешь. А потом остановись, вытри слезки и вперед. Я верю в твою счастливую звезду. Буду всегда недалеко. Сбереги себя, Машу, бабушку, дедушку. Сберегите нашу веселую семейку, наши цыганские вечера, наши песни, дни рождения, наших друзей. Сохраните внутри себя любовь. Все, что во мне было, я отдала вам. Ты моя сладкая девочка, мое солнце. Держитесь вместе с Машей. Помогайте друг другу. Умоляю, не ссорьтесь из-за машины, квартир, денег. Это все ерунда. Важны только люди и любовь. Все остальное у вас будет. Всего будет сполна. Не будьте жадными. Будь смелой и открытой. Таких мало. Без таких этот мир рухнет. Говори с людьми открыто, но не обижай. Если обидела, извиняйся первой, но никогда не терпи унижения. Уходи первой. Создавай себя сама. Не жди, что кто-то это сделает за тебя. Будь независима от общества, чужих мнений, мужчин. Не обижайся на мир и не живи с ощущением, что кто-то что-то тебе должен. Это путь к глобальному разочарованию. Верь в себя. Верь в себе и своей интуиции. Мечтай. Мечты сбываются. Не грусти долго по мне. У каждого свой путь. Мне хорошо. Я горжусь, что ты у меня есть. Я счастлива. Я так много успела в этой жизни. Каждый день прожит в счастье и любви. Ты тоже можешь мной гордиться. Я сумасшедшая мамашка, по уши влюбленная в своих невероятных крошек. По существу знай, что у меня осталось много друзей, много людей, которым я помогала, людей, которые меня любят, людей, которые вас не бросят. Кто-то, конечно, отсеется, но я думаю, что будут люди, которые помогут тебе и Маше. Есть папа, который, конечно, вас всегда поддержит. Есть моя Наташа, которая, я думаю, сделает для вас все, что будет в ее силах. Есть Паша Акимкин, Ника, Ленка Николаева. Они, я думаю, будут в чем смогут вас поддерживать. Есть Женя Миронов, есть Юлик Тай, есть Петушкова. Мама.